Ваш разговор будет продолжен. Алло. Да-да. Здравствуйте, это компания «Эверест», инспектор Баймнова Светлана Юрьевна, ведется запись разговора. Вы Александр Сергеевич? Здравствуйте, Светлана Юрьевна, естественно, это я. Александр Сергеевич, вам звонок поступает по поводу просроченной задолженности с компаниями «Кредит». 71 100 рублей на сегодняшний день у вас задолженность, а 161 день просрочки. Александр Сергеевич, почему нет оплаты от вас такое долгое время? Не хочу. Не хочу? Не хочу. А вы думаете, это для вас законная, да, причина для неоплаты? Ну, как видите, как видите. Александр Сергеевич, вы знаете, что у вас сумма не фиксирована вашей задолженности? Нет, а вам знаю, начисляется по 330 статье каждый день штраф и пени и неустойки. Угу. То есть сумма у вас только вырастает. Ага. Я не думаю, Александр Сергеевич, что у вас есть сейчас хотя бы один законный способ не оплачивать вашу задолженность. Ну, как видите, вам оплату есть. Придется внести в любом случае. Ну, конечно, понимаете? Конечно, придется, конечно, придется. А в любом случае? Естественно. А вы просто 333-ю статью слышали? То, что вы сейчас уклоняете... А вы не ответили? А здесь я вопросы задаю. Вам не кажется так? С чего ты это решила, девочка? Боже мой, Александр Сергеевич. С чего это решила, что ты тут вопросы задаешь, а? Мокрощелка. Успокойтесь, мужчина. Я спокоен, спокоен. Успокойтесь, я спокоен. Фу-фу-фу-фу, все. Да, до свидания. Все, до свидания. Здравствуйте, агентство Росдолг. Привет. Здравствуйте, агентство Росдолг, Мельниченко Надежда Сергеевна, ведется запись разговора. Здравствуйте. В интересах Омск РТС вам звоним по поводу задолженности за теплоснабжение. Адрес вы оплатили? Конечно. Дату, сумму. Подскажите, когда была оплата от вас? А дату заключения агентского договора назовите, пожалуйста. Вы отвечаете на мой вопрос, мы звоним вам. Ну и что? Ну как это, ну что? Что теперь? Потому что с вами вообще не удается поговорить корректно. Да потому что вы дебилы. Вы не совсем... О, слушайте, вы сейчас о себе говорите? Ой, коллектор. Ой, весю. Слабоумные, блядь. Скажите, пожалуйста, я тоже посмеюсь. Коллекторы звонят из документов без каких-либо... подтверждение того, что они имеют право со мной разговаривать. Я вам такое сказал. Я тебе говорю. Я вам могу все данные сказать. И не я, на вы. Давай. Будьте воспитаны. Давай, а говори. С какой стати вообще? Вы себя видите, как вы общаетесь? Да. А вы слышали, как ваши дебильные коллеги общаются? Слушайте. Давайте вы научитесь общаться к родителям. Обращайтесь за помощью. Мы вам перезвоним. Веселитесь, перезвоним. Идиотка. Успокаивайтесь, мужчина. Вообще, вам сколько лет? Да хуя. Вы хоть совершеннолетний? Да, вы да. Совершеннолетний? Да. А ты что? Вы ведете себя... Что, своих, от своих отстала, что ли? Не лучшим образом ведете себя. А что, как с вами стыдно? Разговаривать? Как с вами разговаривать? Послушайте, да мы культурнее разговариваем, чем вы себя ведете. Вы коллекторы, а вы еще культурно разговариваете. На то, что мы коллекторы. Мне звонила какая-то идиотка, которая сказала, пыталась мне угрожать. Что-то, блядь, хамила и еще что-то от меня требует. Слушайте, каким образом вам угрожали? О последствиях? Какие могут быть в случае неоплаты? Да что вы можете сделать? Что вы можете сделать? С судебным приказом пойти? Да вряд ли. Вы только в состоянии разговора разговаривать. Могу нахуй тебя послать. Да, и только нецензурно выражаться. Да. Вот вся ваша сила. Да. Вот ваша вся сила. А мне больше и не надо. Только разговора разговаривать. А мне больше и не надо. Да. Хуй на, дура. Все, высказались. Вам полегчало? Да. Вам полегчало? Да. Вам еще перезвоним. Готовьте свои слова. Да, естественно, перезвоните. Хули вам остается. Неопознанное лицо. Алло, прием. Добрый день. Альфа-банк, главный эксперт, Ирина Вячеславовна Кальдерова, департамент взыскания и просроченной задолженности. Александр Сергеевич, пожалуйста, вы? Ну да. Напоминаем о записи разговора. Вы 14 дней на задолженности по карте находитесь. А я против записи разговора. Оп. Пожалуйста, вы можете оп. Более желание в банк, пожалуйста. Представляю, что запись разговора в любом случае. Так ведется. Вы запись выключаете и будем говорить? Это невозможно. Невозможно. Александр, печально, Сергеевич. Печально. Но я учту это, когда буду жалобу в ФССП писать. Пожалуйста. Угу. Вы можете любую жалобу написать. Ага. Любая организация. Угу. Мы вопрос вам задаем по поводу вашей текущей задолженности. Ага. Точнее, по карте. Данную задолженность вы закрываете до завтрашнего дня, 11 марта, а скажите, а почему вы не звоните с официального номера? Что за сотовый номер телефона? Вы со своего сотового звоните мне или что? Нет. Нет? Нет. Нет? А что он за номер? Он имеет полное право использовать абонентские номера, которые предусмотрены в рамках договорных отношений между банком и оператором сотовой связи. Так это абонентский номер? Да, абонентский номер. А-а-а. Выделенный на основании заключенного между кредитором и оператором связи договора. Назови... На основании федерального закона 230-го, статья 7, пункт 4.9. Ага, а не 9 разве? Не пункт 9 разве? Александр Сергеевич, вы сейчас отказываетесь от разговора по поводу задолженности? А вы слышите, что я отказываюсь? Я разговариваю пока что с вами. Вы ведете разговоры на подстороннюю тему, которая не... Ну, так это ваша проблема, и вы уже не можете просто доказать ничего. Нет проблем, Александр Сергеевич. Да, конечно, нет, вы же банка. Номер телефона назовите, с которого звоните, пожалуйста. Вы его прекрасно видите. Я нет, не вижу. Могу. Видите, у меня так... Я телефон уронил, и у меня экран разбился, и я не вижу Хорошо. Его. Можете назовите, пожалуйста. Можете обратиться. А в чем сложность? Зачем мне куда-то обращаться, если вы мне звоните и можете мне ответить на этот вопрос? Мы не обладаем информацией по номеру телефона. Вы не обладаете информацией. Да. Понятно. Да. Итак, вы готовы продолжить разговор по поводу вашей задолженности? Mm-hmm. А в соответствии со 152-м законом, статья 18, назовите мне свой ОГРН и ИНН, пожалуйста. Александр Сергеевич, кредиты банка находятся на официальном сайте. Так я знаю, что они там находятся. Я знаю. Я понимаю, что вы фактически ведете разговор, который не относится к теме вашего погашения. Очень даже относится. Он относится к тому, как вы соблюдаете 230-й федеральный закон. Нет, вы... В соответствии с федеральным законом 230, статья 7, пункт 9, вы должны звонить с официальных номеров банка. На сайте Альфа-банка есть 2 или 3 номера официальных, с которых мне должны звонить. А вот этого номера сотового телефона нету ни у меня в договоре, нет, ни на сайте. А на сайте банка написано, что если вам звонят каких-то номеров, кроме тех, что указаны на сайте, то это мошенники. Соответственно, я сейчас вас идентифицирую как мошенников. Вот так вот. Вы также на основании статьи 819 Гражданского кодекса Российской Федерации обязаны возвращать сумму ежемесячно в равных долях в дату, которая предусмотрена. А я нарушил условия договора. Конечно, 14 дней на задолженности находитесь. Да. И сумма задолженности 4 360 рублей 74 копейки на сегодняшнюю дату. Да, да. И звонки в рамках договорных отношений вам пока продолжатся до полного погашения платежа. Напоминаю, что сумма варьирует, начисляются штрафные санкции. А я вам уже говорил, я говорил с девушкой буквально когда вчера, по-моему, я ей сказал, что я не согласен с вашими штрафами, можете оспорить их в суде. Вот так вот. Информацию мы с ваших слов фиксируем, фактически вы бездействуете по решению вопроса и погашению вашей задолженности. Почему? Я вам говорю прямой выход. Что значит бездействие? Бездействие. Какой выход? Чтобы банк обратился в суд? Да. Вы в судебном заседании занимались средства, использовали наличные нужды? Что? Причем тут суд? Что вы сейчас сказали? Причем тут суд, Александр? А вы что сказали, я не понял. А что, вы в суде занимали денежные средства, брали, использовали наличные нужды? А что, у нас суд таким занимается, что ли, разве? Ну так вы ссылаетесь на суд. На 14-м дне задолженности вы ссылаетесь на судебное заседание. Так у суда работа такая, решать такие вопросы, нет? Ну так обращайтесь, если у вас есть какой-то вопрос. Так у меня вопрос, нет к вам претензий, у вас есть у претензии ко мне? У нас к вам претензий нет. Как это? Зачем вы мне звоните мы тогда? Мы вас оповещаем о вашей задолженности. Так я знаю. Информации по погашению долга. Так я знаю. Готовы внести платеж, не готовы, мы фиксируем отказ. А с какой целью вы мне звоните каждый день-то, если в один мне раз сообщили и вам звонки не каждый день поступают. Вам звонки поступают в рамках ваших договорных отношений с банком. Ага. Если вы не берете трубку или ведете диалог с банком, 2 контакта в неделю. А, хоть это вы знаете, слава богу. Мы ждем решения вашего вопроса о погашении задолженности. Вам желаем успеха в решении финансовых вопросов. А вам успеха в поиске работы. До свидания. Пока. Я не нуждаюсь в поисках работы. Скоро понадобится тебе стопудово. До свидания. Да, пока. Внимание. Неопознанное лицо. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Василия Ольга Анатольевна, я звоню из компании ВРБ Connect, разговор с записи. Представляем интерес компании АОПКБ. Могу я услышать, Андрей Вячеславович? Вы уже его слышите? Это вы, да? Ну, конечно. Андрей Вячеславович, звоним для того, чтобы предложить вам... Я знаю, зачем вы звоните. ...по задолженности. На сумму 41 403 рубля, это от ОТП банка, была переуступка в расследовании по цессии. Угу. То есть вам предлагается оплатить без штрафов, со скидкой эту сумму сэкономить. А по комфортным платежам, по графику, также улучшаем вашу кредитную историю. Ух ты! Если интересно, какое предложение? Готовы рассмотреть? Сколько плюшек всяких от вас вкусных. Да. Ну только у меня все равно плюшки лучше. Что вы имеете в виду? А я вам ничего не плачу и платить не буду. Как-то так. А почему? А потому что... Не признаете долг? Нет, конечно. Закрывали, не оформляли? А что? Закрывали уже или вообще не оформляли? А к чему вопрос? Ну не признаете. По какой причине? Ну, потому что у вас нет никаких прав его требовать, вот и все. То есть вообще сам по себе долг вы признаете, да? Вы не признаете нашу компанию, правильно? Конечно, у вас нет никаких документов на владение, скажем так, моим долгом. Вы мне тут говорите о каком-то договоре цессии, которого я в глаза не видел. И вообще я знать не знаю, что вы когда его купили, купили ли его вообще. Угу. Ага. Да, Андрей Ильич, я понимаю ваши сомнения. Ну-ка еще бы. Информацию на самом деле можно проверить, да, что мы не мошенники, что долг действительно у нас. Но документально, если хотите, по вашему желанию, присылайте. Мы можем вам подтвердить. Да, присылайте. Можем прислать документы, можем в офис ближайших вас пригласить, чтобы, допустим... Я никуда не поеду. Получили. При получении документов вы готовы решать этот вопрос? А это будет зависеть от того, какие там будут документы. Ну вот вы подтвердили, да, что все законно, действительно есть такая компания. И в смысле законно? Находится в первом коллекторском бюро. Где я сказал, что все законно? Первая коллекторская, первая коллекторская меня тоже никаким образом не уведомляла вообще. Видимо, не посчитала нужным. Угу. После этого вы готовы будете решать вопрос? Возможно. Я и мой юрист убедимся в том, что эти документы имеют право на жизнь, скажем так. У вас адрес Новосибирск. Просто, знаете, я знаю, как вот эти вот ваши по 382 передаются пакеты большие-большие должников, и, ну, договор цессии должен быть не таким. Если вы пойдете с этим в суд, в чем я сильно-сильно сомневаюсь, опять же, ну, как бы у судьи будет много вопросов, я вам гарантирую, в том числе по 203 статье. То есть вы документы получали, они вам просто не понравились, я правильно понимаю? Да ничего я не получал. Приходила какая-то портянка, на которой нет ни печати, ни ни подписи, ничего вообще. Уведомление приходило вам, да? Что долг приуступлен? Какая-то бумажка договор приходила. Договор в первой и последней странице, что вам конкретно приходило? Уведомление какое-то приходило, но от первичного кредитора, от первичного кредитора я ничего не получал. А если вы хотите доказать свое право преемствования, во-первых, вам нужно прислать мне договор цессии, не первую и последнюю страницу, как вы любите это делать, а договор цессии на меня, на конкретно, а не на 10 тысяч человек, которые вы купили за 1-3%. Ну, мы же не конкретно ваш долг покупаем, мы покупаем долги под филями. Но... А данные о других клиентов мы распространять не можем. Да, я не прошу, мне они не нужны. Последнюю страницу. А уведомление, которое вам отправляется, есть ссылка на данный договор. Также банк вам может подтвердить, если вы данные договоры цессии назовете, девушка, что действительно такой договор у нас заключен. Если вы немножечко покопаетесь в нормативно-правовых актах, вы увидите, что договор цессии не должен быть заключен в таком виде. Андрей Вячеславович, если бы это было так, мы бы сейчас не работали. И не входили бы в государственный реестр. В таком случае, 13 лет на рынке официально. В таком случае, я рекомендую вам попытаться оспорить мою правоту в суде. Вы же серьезная организация, состоящая во всех всяких там реестрах. Угу. Угу. То есть я вам суд. Я вам прямо текстом говорю, идите в суд. И там я еще заявлю о 203 статье. Угу. Знаете, да? Передача дела в суд – это право кредитора, да, которым может воспользоваться кредитор, может не воспользоваться. Так, ну, я вам и говорю. Если вопрос не решается, есть выбор, да, то есть у кредитора. Либо он подает в суд, Так. А, либо, если по каким-то причинам, может быть, невыгодно кредитору, да? Так. Или у него нет никаких прав. Или, может быть, есть уже процент определенный mm-hmm. решения вопроса в судах, да? Или он и уже точно знает, что в суде ничего не добьется. Да не в этом дело. В этом. Мы просто повторно переуступаем другому кредитору, возвращаем все денежные средства, да, например, другой коллекторской компании, которая может таких лояльных условий не предложить Андрею Переуступайте. А что изменится? Вы, кстати говоря, настойчиво игнорируете мой вопрос по поводу 203 статьи. Вы не знаете, что это такое, или вы делаете вид, что не знаете? Или делаете вид, что знаете? Андрей Вячеславович, вы узнать просто хотите? Я хочу узнать, насколько вы подкованы. 203 статья. Вы меня сейчас решили устроить, да? А вы юридическое лицо, елки-палки. Вы работаете в серьезной организации, которая состоит во множестве реестров. А вы не знаете элементарные вещи? Какие элементарные вещи? 203 статья Гражданского кодекса. О чем она гласит? Вы меня спрашиваете? Ну да. Ну вы же называете статью. Да я-то знаю, о чем я говорю. Но вы, видимо, нет, да? Я просто, понимаете, на манипуляции, на провокации не ведусь. Вы попытались выкрутиться из ситуации, да? Я не выкручиваюсь, Андрей Вячеславович. Если бы вы маломальски хотя бы понимали, ну хотя бы так же чуть-чуть, как я, вы бы понимали, что у этого долга нет никаких перспектив быть полученным вами, потому что у него вышел срок исковой давности. И как только вы пойдете в суд, в чем я сильно-сильно сомневаюсь, как я уже сказал, я об этом заявлю. По 200-й статье ГКРФ срок исковой давности может продлеваться. Может. А как он может продлеваться? Требования вам высказывает кредитор. А также, если срок исковой давности выйдет, Андрей Вячеславович, вышел уже, даже 20 лет пройдет, 2-3 раза 40 лет пройдет, так. Никто этот долг не спишет. Ну да, кредитор, конечно же, не будет подавать в суд принудительно вас взыскивать. Вот именно. По этому долгу могут с вами коллекторские организации работать. Да? Информация видна в бюро кредитных историй, работодателям, деловым партнерам, налоговым службам, таможенным и службам. Что? Вы сейчас так говорите, Андрей Вячеславович, не просто же так нас клиенты сами повышают свои долги. Но налоговой службе это будет видно, и что? А если в течение жизни не решается вопрос с долгом по 1175 статье ГКРФ, он передается по наследству. Да это глупость. Для этого вам нужно пойти в суд. Рано или поздно, для этого вам нужно будет пойти в любом случае в суд. Рано или поздно. Все равно вопрос с долгом решать. Для того, чтобы передать по наследству мой долг, вам нужно будет пойти в суд и доказать, что это долг. Вы имеете на него право, а вы никакого права не имеете. Ни договора сессии у вас нормального нет, и долг уже просрочился 2 раза. Но в чем проблема? Не может долг просрочиться. Долг остается за вами в любом случае. Пускай остается. Срок исковой давности. О нем знаете только вы и я. Передавалось дело в суд, да? Так есть, передавайте. А что вы? А что не передаете? Если срок исковой давности выходит, ну да, кредитор не будет подавать в суд. Ну и но все. Долг все равно за вами останется. Ну и пускай вы когда-то взяли чужие денежные средства, вы их не вернули. До 10 лет. И это остается, и будет эта информация видна. У нас некоторые клиенты говорят, что вот я не могу работу найти, потому что мне так и говорят, из-за долгов, да, что вот долги... Женщина, ну что вы мне лапшу на уши вешаете? Я вам еще не показал... Андрей Вячеславович, я вам еще не показал... Реальные, не перебивайте, реальные, пожалуйста. Ситуации. Зачем перебиваете? А перебиваете вы меня. Нет, это именно вы перебиваете. Я не договорила. Да, это я. Я не договаривал. А вы начинаете говорить что-то свое. Не нужно пытаться проделать со мной все эти дешевые манипуляции. Я прекрасно знаю, о чем вы говорите. Дешевые манипуляции. Можно я договорю? Договорю, можно я? Или все-таки я вас перебиваю? Говорите. Вот эта вся херня, про которую вы говорите, работать с людьми, которые вообще ничего не знают. Я чуть-чуть знаю. И как я уже говорил вашим ухарям, я не юрист, но кое-что знаю, понимаю. Недостаточно. Недостаточно, я не спорю, но я учусь. А вы на своей работе не знаете. Вы ищете то, а вы что вам на удобно. Своей работе не вы знаете ровно ни хрена. Да какая разница? Того, что я знаю, достаточно. Вот и все. Нет. Да. Если бы было достаточно, если бы... вы уже свой долг погасили. Да, что за глупость? Почему такое усеченное мышление? Почему вот так вот, чтобы решить проблему, я должен заплатить глупость вам? Отдать чужие денежные средства, восстановить свою кредитную историю, свою репутацию. У меня все хорошо. То, что у меня все хорошо, понимаете? И если понадобятся денежные средства, что это может мешать, это у вас сегодня все хорошо. Ну, но это же не значит, что так будет всегда, правильно, Андрей Вячеславович? Ну что, Ванга, что ли? Ванга, да? Допустим, кредитоваться. Да, а может быть, для вашей карьеры вам вот эта ситуация может помешать в дальнейшем. Потому что на наличие долгов обращают внимание кредиторы, работодатели, деловые партнеры. Может быть, вам об этом не говорят, но поверьте, эту информацию проверяют и видят. Может быть, кому-то это не так принципиально, но есть люди, которым это важно. И, допустим, вас могут на работу не взять или не заключить сделку с вами какую-то, например, например, вы в деловой сфере вращаетесь. Конечно. Это реальные ситуации. Вот из моей жизни общаюсь с людьми, мне это сами люди, сами клиенты рассказывают. Вы думаете, я сейчас поверю человека, который не знает даже такую элементарную статью, как 203, как сроковой давности? Да знаю я все эти статьи, Андрей Вячеславович, на провокации не ведусь. Да, провокации. А какие провокации? Какие провокации? Я вам задал прямой вопрос. Я вам задал прямой вопрос, статьи, на который вы даже не сподобились ответить. Да. И сейчас вы говорите со мной в параллель. Мне, скажите дважды два, сколько будет, да, Андрей Вячеславович? Потому что на такие провокации не ведусь. Ну, я вам могу ответить. Я прекрасно знаю на этой работе больше 4 лет, Андрей Вячеславович. Поверьте, я больше вас знаю. И статей. Что вы делали там? Чего? Куда? Кого? И поверьте, я больше вас и статей знаю, да. Я больше из практики своей знаю, да, как на самом деле, что происходит. Окей, с давайте, клиентами. Можно я вас проверю? Вы не против? Не надо меня проверять, я же говорю, я не ведусь в провокации. Да, вообще провокация. А давайте я вас буду проверять. А ну-ка, попробуйте. Я вас буду проверять. А ну-ка, давайте. Мне же... 1175-я статья о чем гласит? В мои обязательства же входит знать весь гражданско-правовые нормы, да? Я же работаю в юридической фирме, верно? Андрей Вячеславович, я сказала, давайте я вас проверю. Вы же говорите, что вы знаете все, я что знаю, вам нужно что знать. Я знаю, что нужно. Вы то, сказали, что, давайте. То, чего мне хватает назвали, для того, чтобы противостоять дебилам, которые названивают и требуют от меня каких-то денег. Административное право вы не знаете, да? А это а вам зачем? Нужно знать, Андрей Вячеславович. Будет например, нужно, я узнаю. Например, статью 61 пункт, да, по которой какой, вы можете заплатить штраф, если 561? Вы будете оскорблять, например, сотрудников. Ай, господи, 561. Если... Вы мне пытаетесь пришить 561? Что за глупость? Что за несусветная чушь? Я вам не говорю, что я пытаюсь пришить. Да-да-да. Я говорю, что если вы будете оскорблять сотрудников, я буду. То вы можете заплатить штраф. У нас недавно был... Вы знаете, я столько... Где клиент знаете, оскорблял я нашего уже... сотрудника... И так, он заплатил штраф, принес публичные объяснения. Девушка, извинения. Секундочку, можно я скажу? Вы не против? Могу сказать? Андрей Вячеславович, давайте так. Давайте если так. Вы действительно намерены конструктивно решать этот вопрос, если вы сейчас не просто хотите поговорить и давайте. Все равно не собираетесь можно решать... Можно я скажу кое-что? Мы продолжим с вами диалог. Я готов к диалогу. Если вы сейчас просто самоутверждаетесь, нет, что вы не что намерены что вы, решать что вы. Вопрос, так и скажите, я отказываюсь, мне все равно, мне я плевать на закон. Мне одна клиентка так и сказала, мне плевать на закон. Говорю вам. Так и скажите, Андрей Вячеславович, мы просто не будем продолжать с вами диалог. Вас помечают как отказного клиента, вы будете в дальнейшем работать с другой коллекторской организацией. Вы выговорились, мы можем говорить дальше? Я слышу ответ. Мы говорить дальше не можем с вами просто говорить. Мы я с вами хочу. Решаем вопрос хорошо, я в отношении вашего вопрос. Долга. Я хочу вопрос. Знать, как мы его решаем. Все, решаем. Все, вы готовы? Я слушаю вас. Пошла нахуй, кобра шерстяная, ебанушка, блядь. Ты что несешь? Не очень ебаный. Лечите нервную систему.